Его слова шокировали людей, поскольку знания до 6-го уровня в настоящее время общедоступны для обычных граждан. Однако людям пришлось быстро сосредоточиться, так как Эдвард не дал им времени на обработку информации в этот раз. «Мы начнем вскрытие с разрезания его кожи». В руку Эдварда влетел скальпель, и он попытался отрезать кожу герпа вертикально от головы вниз к туловищу. К сожалению, скальпель оставил лишь небольшую белую вмятину на коже. Как вы можете видеть, кожа очень прочная. Этот скальпель сделан из одного из самых твердых металлов, доступных в настоящее время. Теперь попробуем высококонцентрированный лазерный скальпель. В его руке появился скальпель с коротким красным лазером, и он снова попытался разрезать кожу, но безуспешно. Предварительный анализ показывает, что этот бог невосприимчив к физическим повреждениям и некоторым видам технологического оружия. Уровень иммунитета еще предстоит определить. Теперь попробуем магию, прокомментировал Эдвард, после чего перед ним появилось еще несколько скальпелей, и он попробовал каждый из них. У этого бога также высокий иммунитет к таким подвидам магии, как палочковая магия, драконье песнопение и колдовство. Тем не менее, магия рун, похоже, работает. С помощью последнего скальпеля он окончательно срезал кожу герпа, и после этого процесса потекла струйка крови. Однако через несколько секунд порез зажил сам собой. Даже будучи недееспособным, субъект обладает естественным фактором исцеления. Цвет его крови золотистый, а не красный. Теперь давайте посмотрим, может ли высокая концентрация маны свести на нет фактор исцеления. Один из магических кругов в комнате активировался и влил ману в порез, который сделал Эдвард, не давая ему закрыться. Таким образом, он снял все шкуры с тела герпа. Мышцы субъекта черные, что может быть связано с тем, что он контролировал силу смерти. Однако для доказательства этой догадки требуется больше данных. Кроме того, на основании основных данных, собранных магическими кругами, плотность субъекта в 3400 раз превышает плотность обычного человека, что дает ему невообразимую физическую силу. Затем он разрезал другие части тела, в то время как люди по всей империи завороженно наблюдали за происходящим, не в силах оторвать взгляд от экрана. Препарируемый человек был могущественным богом, и этот факт не ускользнул от их внимания. Тем временем Эдвард уже глубоко сосредоточился на поставленной задаче. Не обнаружено ни магических вен, ни энергетических вен, ни органов с подобной функцией. Кости также черные, а плотность в несколько тысяч раз превышает человеческую. Все кости соединены между собой без хрящей или соединительных тканей. Однако, несмотря на свою плотность, кости кажутся очень гибкими для всех видов сложных движений. Это сравнимо с эластичностью. Потрясающе. Кроме сердца, других органов нет. После вскрытия грудной клетки герпа, внутри его тела показалось сердце с кровеносными сосудами, соединенными с кожей, костями и мышцами. Нет ни дыхательной системы, ни репродуктивной системы, ничего, кроме сердца, которое качает кровь. Затем он приступил к препарированию сердца, чтобы проанализировать его. Похоже, что кровь создается и транспортируется из сердца. Кроме того, внутри каждой капли крови обнаруживается большое количество божественной энергии. Однако ее количество все еще мало для человека 8-го уровня. Теперь проверим мозг. Эдвард начал вскрывать череп герпа, а затем препарировать его. Мозг субъекта, похоже, ничем не отличается от мозга обычного человека с некоторыми изменениями. Главная цель, похоже, заключалась в удержании входа в измерение души. Судя по собранным данным, и сердце, и мозг, похоже, не оказывают особого влияния на Бога. Если их уничтожить, они могут немного ослабнуть, но это не смертельно. В целом, все тело, похоже, не имеет никакой цели, кроме как быть контейнером. Существует очень большая вероятность того, что боги – это существа души, чья плоть служила лишь контейнером и, будучи разрушенной, не приведет к их смерти. Однако также возможно, что их души не могут существовать без плоти в течение длительного периода времени. К сожалению, нет достаточных данных, чтобы определить, является ли это одинаковым для всех богов или для тех, кто имеет высокие уровни. Теперь давайте проверим душу. Затем он активировал магические круги в комнате, чтобы войти в измерение души герпа. Однако, как только он вошел, он обнаружил небольшую борьбу из запечатанной души герпа. Поэтому он тайно управлял огромной энергией в плавучем городе, чтобы усилить печать внутри. Эдвард был вынужден признать, что магия запечатывания империи была посредственной. Эдвард парил в небе над огромным белым пространством. Под ним был золотой океан, настолько огромный, что он не мог понять, насколько он огромен. В центре этого океана находился алтарь, на котором ярко горело золотое пламя. «Потрясающе!» – прокомментировал Эдвард всем людям, наблюдавшим за происходящим внутри измерения. «Боги использовали свои измерения души для хранения божественной энергии. Если мы сможем найти способ имитировать этот метод для хранения маны, мы сможем открыть новый магический путь. Кроме того, этот метод может уменьшить скорость, с которой арканист может достичь 8-го уровня». Глаза Эдварда загорелись от предвкушения. Этот метод действительно был осуществим. Если бы арканисты могли поглощать и накапливать ману как в магическом ядре, так и в измерении души, то время, необходимое им для достижения 8 уровня и выше, действительно значительно сократилось бы. А если он сможет найти способ, чтобы мана, поглощенная в измерении души, была эфирной такой же частоты, как и в магическом ядре, то время снова сократится. Хотя божественная энергия отличалась от маны, он все равно мог учиться у нее. Между тем, слова Эдварда привели людей в шок, как арканистов, так и обычных людей. С каждой новой магической системой, открытой или созданной, у людей будет все больше возможностей и большая вероятность стать арканистами, владеющими маной. В конце концов, если одна система не подходит, люди могли выбрать другой метод. Что касается арканистов империи, то они тоже были взволнованы. С помощью арканического пламени император уже открыл для них более легкий путь к 7-му уровню. Теперь, когда эта идея воплотится в жизнь, им не нужно будет беспокоиться о 8-м уровне. Таким образом, люди по всему миру были взволнованы. Тем временем Эдвард продолжал свой разбор. Он объяснил, что алтарь и пламя в середине океана были божественным алтарем и божественным пламенем богов. Божественное пламя используется для очищения веры верующих богов, а очищенная вера может быть превращена в божественную энергию через божественный алтарь или использована для других целей. Закончив, он произнес заключительные слова для этой передачи. «Спасибо вам за то, что отправились со мной в это познавательное приключение. Я создал эту программу, чтобы способствовать новому чувству энтузиазма к знаниям и поиску истины среди всех граждан империи, независимо от того, из какой вы расы, национальности или звездной системы. Как граждане империи, мы все обязаны задавать вопросы, искать ответы, быть любопытными к неизвестному и раскрывать все завесы тайны, пока не откроются все истины Вселенной. Это будет нелегкая задача, и, возможно, мы никогда не достигнем ее за всю нашу жизнь. На этом пути мы столкнемся со многими трудностями, со многими людьми, которые захотят остановить нас, и мы часто будем сомневаться в себе и своих возможностях. Несмотря на это, мы никогда не прекратим наше путешествие. Мы никогда не откажемся от нашего стремления. Он сделал небольшую паузу, чтобы отдать честь. Арканная истина будет нашим путеводителем до конца времен и после. Все граждане империи встали и повторили. Арканная истина будет нашим путеводителем до конца времен и после. Глава 286. Кроной. Глава 286. Кроной. Как граждане реагируют на трансляцию? Спросил Эдвард. В целом, положительно. Среди граждан наблюдается новая волна энтузиазма к знаниям и учебе. Однако через некоторое время большинство должно успокоиться, и только несколько человек действительно изменит свою жизнь. Кроме того, несколько человек жалуются, что этот поступок был варварским, и критикуют нас за наше поведение, ответила Амелия. Это нормально. Нашей главной целью было снять завесу тайны и благоговения перед богами. Пока это достигнуто, остальное второстепенно. Эдвард знал, что многие люди были затронуты шумихой трансляции и стали мотивированными или вдохновленными. Однако большинство людей через некоторое время вернутся к нормальной жизни и забудут о мотивации. Конечно, немногие активно изменят свою жизнь к лучшему, и именно у этих людей есть шанс добиться успеха в жизни. Тем не менее, его главная цель не была достигнута, хотя он все равно был рад, что это произошло. Что касается людей, которые жаловались, ну, в этом не было ничего нового. Против большинства принятых им решений обычно возражали несколько человек по разным причинам, и он привык к этому. Империя представляла собой смесь бесчисленных рас и этносов. Если учесть, насколько сложны люди как раса, невозможно, чтобы все соглашались со всеми его решениями. Поэтому он заботился только о большинстве. Кроме того, Оставить этих людей в покое и даже дать им возможность высказаться – это способ продемонстрировать свою благосклонность и донести до людей, что империя уважает их мнение и право на свободу слова. «Как устроились люди, которых я привел?» – спросил Эдвард. Большинство людей быстро адаптировались после нескольких незначительных попыток сопротивления. Сейчас они изучают империю и ее обычаи. Люди с магическими способностями очень рады. Однако многие религиозные люди в группах труднее адаптируются. Это понятно. В конце концов, их мировоззрение было разрушено. Будь терпеливее с ними. В конце концов, они тоже приспособятся. А что насчет меховой расы? Раса меха – это собирательное название людей с кошачьими, лисьими, собачьими ушами и хвостами, которых империя недавно завоевала. Они адаптировались еще быстрее. Мы обнаружили, что они довольно талантливы в области владения аурой по сравнению с людьми, они больше сосредоточены на скорости и ловкости. Однако их магический талант ниже, чем у людей. Есть высокоуровневые таланты? Да. Мы обнаружили 12 талантов 5 уровня и несколько десятков талантов 4 уровня. Эдвард кивнул головой, как будто это было неплохо. Население меховой планеты составляло 17 миллиардов человек, и наличие нескольких талантов 5 го и 4 го уровней было действительно выше нормы. А что насчет рабов, которых мы купили у Дамблдора? Амелия посмотрела на него и сказала: «Ты должен быть в курсе всей этой информации». Эдвард смущенно улыбнулся, поскольку она была права. Как только он вернулся из своей поездки, он должен был получить информацию обо всем этом. Однако он получил от своей тети только самые основные сведения, прежде чем заняться своими делами. Слегка отчитав его, Амелия продолжила: «Их ситуация более деликатная. Большинство из них боятся нас, не доверяют нам и обижены на нас. Поэтому требуется больше времени, чтобы интегрировать их в империю. Совет прислал много психологов». Следующие несколько часов Эдвард провел, наконец, выполняя свой долг императора. Он ненавидел это занятие, так как оно было слишком обременительным. Как только он закончил, то сразу же запрыгнул на космический корабль, чтобы улететь и заняться своими делами, которые были для него более привлекательными. Он направился в одну из звездных систем, недавно завоеванных имперским флотом. На самом деле это место не было безжизненным, но за все время его существования здесь не развилась и не появилась жизнь. Однако здесь все еще было много ресурсов, которые можно было добывать. Эдвард приземлился на одной из планет и не стал терять времени. Бесчисленные чары окружали всю планету. Он проверил все чары и изменил несколько. Затем он удовлетворенно кивнул. Эти чары были созданы в результате изучения мира стального алхимика и способности жреца расы Фер. Не раздумывая, он активировал чары. Разноцветный свет окутал Эдварда, и вскоре он оказался в полностью белом пространстве. «Интересно, кто-то напрямую связался со мной. Такого не случалось уже очень давно», — внезапно произнес сладкий и мелодичный голос. Тем временем Эдвард обнаружил, что сидит в кресле напротив красивой женщины, одетой в длинное белое платье, которое выглядело так, словно было создано в эпоху французского ренессанса. Между ними стоял столик с чайником и двумя чашками. «Вы кроны?» – спросил он слегка удивленным голосом. Эта женщина, без сомнения, была самой красивой из всех, кого он когда-либо видел. Однако она его не привлекала. Наоборот, она вызывала у него теплое чувство, как мать к ребенку. «Да, это я, кроны, вселенская воля», – ответила кроны. «Я рада тебя видеть, сэр Эдвард. Мне очень приятно», — ответил Эдвард с улыбкой. «Я человек прямолинейный, поэтому, пожалуйста, назови свою цель. Мне нужна ваша помощь», — ответил Эдвард. «Какая?» Затем Эдвард объяснил ей о проекте «Акашическая запись». Выслушав его объяснение, Кроной сказала: «Нет проблем. А, ты так легко согласилась? Почему бы и нет? Твои действия полезны для Вселенной, так что я не вижу причин отвергать тебя». Подумав об этом, Эдвард понял, почему она так легко согласилась. Каждый раз, когда он приносил магическую систему из другой вселенной, Кроной, как воля этой вселенной, могла анализировать законы других вселенных, чтобы укрепить себя и улучшить общую силу вселенной ГП. То же самое касается и тех случаев, когда он приносит людей или чужеродные вещи, такие как бассейн вечной жизни или рука Яхве. Хотя текущих изменений недостаточно, чтобы быть заметными, Кроной вырастет до такой степени, что все станет очевидным после еще нескольких путешествий. Поэтому помощь Эдварду с акашическими записями в ее интересах. Что ж, я рад, что все прошло более гладко, чем ожидалось. Но раз уж я здесь, могу ли я задать вам вопрос, валяй, но я не могу гарантировать, что отвечу. Я всегда подозревал, что кто-то или что-то тайно благословляет империю. Отсюда и такое количество одаренных личностей до такой степени, что это ненормально. Это была ты? Да, лаконично ответил Кроной. Почему? Потому что люди Земли, потомки расы магов. Хотя твоя родословная разбавлена до невероятного уровня, ты все равно их потомок. Раса магов, я уже второй раз слышу этот термин. Кто же они такие? Как я могу объяснить это просто? Сказала Кроной, положив руку на подбородок. С момента зарождения Вселенной несколько триллионов лет назад, всю ее историю можно разделить на четыре эпохи. Эпоха бытия, эпоха старшего бога, эпоха магов и нынешняя эпоха бога веры. Эпоха магов была самым процветающим временем во всей Вселенной, и расой, которая создала такое процветание, были маги. Это так? Что ж, спасибо, что уделили мне время, в любое время. Затем обстановка изменилась, и Эдвард оказался на последней планете с задумчивым выражением лица. Он наговорил мотивы Кроны, поскольку не совсем доверял ей. Он знал, что ее внешность была лишь маскировкой, созданной для лучшего общения с ним. Как вселенская воля, она была холодным и равнодушным существом, единственной целью которого было обеспечение поддержания, роста и выживания этой вселенной. Поскольку у нее не было никаких эмоций, как она могла улыбаться и так радостно болтать с кем-то другим? Все это было маскировкой. Она предстала в форме, наиболее подходящей для общения и переговоров. Должно быть, раса магов была необычной. Теперь многие вещи стали обретать для Эдварда смысл. Например, почему мана магов настолько универсальна, способна так легко менять частоту, чтобы использовать другие магические системы? Другой пример – комнаты тайн, которые когда-то находились в бывшем министерстве магии. Комната времени, камера смерти и т.д. Эдвард узнал от Эльбиона, что они были божественными искрами старших богов, что делало их чрезвычайно ценными и востребованными могущественными богами во Вселенной. Узнав правду, он стер воспоминания большинства людей, знавших об их существовании, включая Альбиона, и даже вычеркнул их из своей истории. Теперь он понимал, что так много их было на Земле, вероятно, из-за расы магов. Скорее всего, планета Земля и даже вся Солнечная система имеют глубокую связь с этой расой, включая цивилизацию Лумириан, которая когда-то обитала здесь. Эдвард даже догадался, что причина того, что в Солнечной системе есть отдельный подземный мир, связана с расой магов. Подумав обо всем этом, он отправился готовиться к заключительным этапам проекта «Акашическая запись». Как только это будет сделано, он сможет сразу же начать свое следующее путешествие. Тем временем в белом пространстве Кроны с безразличным выражением лица смотрела на то место, где исчез Эдвард. «Надеюсь, мои инвестиции в этого человека того стоят», – пробормотала она. «Пришло время начать новую эру. Эра арканов кажется наиболее многообещающей и близкой к эре магов». Глава 287 «Акашическая запись» и Глава 287 «Акашическая запись» и Эдвард сидел в комнате, покуривая трубку. Он думал о разговоре с Кроной. Хоть и краткий, он узнал много нового. Например, что она, скорее всего, защищала империю. А что касается причины, он не думал, что это только из-за магов. По его версии, ей не нравились нынешние правила богов, и она хотела перемен во вселенной. Эра арканов, да, пробормотал Эдвард. Интересно, в таком случае, лучше всего было бы сохранить ее в качестве союзника. Однако это сложнее сделать из-за концептуальной магии. Чтобы использовать концептуальную магию, ему придется заставить ее передать контроль над законами вселенной, а это действие может разрушить нынешние позитивные отношения. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы объяснить ей ситуацию и, возможно, даже прийти к соглашению. Однако, если ничего не получится, мы можем быть только врагами. Эдвард был не против иметь помощника в будущей борьбе с богами, даже если этот союзник не сможет помочь напрямую. Однако он должен был подумать и о своей выгоде. Моргана. Да, хозяин, сказала маленькая эльфийка, проявляясь. Отправь сообщение Дамблдору, чтобы он следил за любой информацией о расе магов и старших богах. Да, босс. Эдвард хотел разгадать тайну расы магов и использовал эту возможность, чтобы узнать, сможет ли он получить больше божественных искр старших богов. В настоящее время у него есть шесть из них. Зал пророчеств, камера смерти, комната мозга, комната времени, комната космоса, комната любви. Эти божественные искры были лучшим учителем в понимании использования власти, и некоторые из них имели важное значение в империи. Комната космоса использовался для блокировки и контроля пространства всех территорий империи. Зал пророчеств был в руках Луны и использовался для отслеживания всех пророчеств в империи и служил в качестве антиразделительного зачарования для важной информации об империи. Комната мозга, главный сервер Морганы, которая также контролировала Скайнет в империи. Комната любви была в руках Лили Поттер, и Эдвард поручил ей создать защитное заклинание, которое также могло охватить всю империю в трудную минуту. К сожалению, ее божественная искра оказалась самой проблемной, и этот проект практически не принес никаких результатов. Перед своим путешествием он поручил Гермионе изучить камеру смерти и церемониальную магию Герпа. Однако теперь камера была в руках Беллатрисы. Что касается комнаты времени, то Эдвард использовал ее как основное оружие времени, чтобы следить за временной линией империи. Однако позже он планировал использовать ее для чего-то лучшего, но для этого ему пришлось ненадолго отправиться в мир Рика и Морти. Любой из этих божественных искр достаточно, чтобы начать войну, которая распространится на всю Вселенную. Однако Эдвард хотел получить больше, если это возможно. Подумав обо всем этом, Эдвард продолжил жить своей жизнью, готовясь к проекту «Акашическая запись». И вот так прошло 5 лет. Эдвард сосредоточился на магическом изучении и экспериментах. Он сосредоточился на 2 вещах – магия драконьих песнопений Альбиона и антибожественный сосуд Ника. Благодаря опыту и пониманию Альбиона, он освоил драконье песнопение среднего уровня, хотя все еще был новичком. Однако, как он и ожидал, люди не могут в полной мере использовать эту магию, поскольку их физиология и души отличаются от душ драконов. Поэтому он занимается тем, что переводит магию в форму, подходящую для людей, прежде чем интегрировать ее в магию рун Аркана. Что касается изучения тела, то прогресс можно считать лишь посредственным. За последние 5 лет в империи произошло много изменений. Развитие идет еще быстрее, чем раньше. Благодаря знаниям, принесенным Эдвардом, и доступу к чарам потока времени, родилось множество арканистов 6 уровня. Однако Эдвард не позволил им продолжать использовать ее для достижения 7 уровня. Он даже не использовал ее сам и не позволял использовать ее своей семье. А все потому, что Мерлин предупреждал его о необходимости чрезмерного использования магии времени для быстрого достижения высших магических стадий, особенно на низших уровнях. По словам Мерлина, это не было проблемой на высших уровнях, но не на том, на котором он сейчас находился. Эдвард был заинтригован, поэтому он провел несколько экспериментов, чтобы выяснить причину. Он поместил клонов в чары и снабдил его ресурсами для достижения высших уровней. Однако он не стал обучать его методам сжижения и кристаллизации маны. Клон должен был полагаться на медленное расширение своего магического ядра и собирание маны, чтобы достичь высоких уровней, что потребовало бы огромного количества времени. После того, как клон достиг 5 уровня, внутри чары прошло 3000 лет, а снаружи – всего 3 месяца. Затем Эдвард обнаружил проблему. Энергия времени проникла глубоко в тело клона, что привело к ужасным последствиям. Некоторые части его тела мгновенно старели либо в сторону увеличения, либо в обратную сторону. Например, его правая рука могла мгновенно превратиться в руку пожилого человека, а левая – в руку младенца. А в какой-то момент клон мгновенно старел на несколько миллионов лет и умирал от старости. Остановить этот процесс Эдвард не мог, как ни старался, поэтому он наконец понял предупреждение Мерлина. Назад в империю. Магия и технологии развивались стремительно, прорывы происходили каждую неделю. В какой-то момент Амелии пришлось отдать приказ о задержке сообщения об определенной информации, знаниях или технологиях, чтобы дать людям больше времени на адаптацию. Многие из тех, кого привел Эдвард, начали блистать. Например, Хлоя стала арканистом 6-го уровня, обнаружила в этой вселенной измерение сна и сосредоточила свои эксперименты на нем. Все члены королевской семьи стали 6-го уровня в течение года после возвращения Эдварда, поэтому они вернулись к своим делам. Год назад Оливия наконец-то стала главнокомандующим имперским флотом, а ее статус королевы был подтвержден небольшой свадьбой. Сейчас она сосредоточила все свое внимание на расширении территории империи за ее пределы, одновременно следя за ситуацией в Млечном Пути, которая становилась все хуже. Все больше и больше звездных систем уничтожалось. Имя империи Арканов быстро распространилось в это время, не только потому, что они были новой цивилизацией 8-го уровня, но и потому, что они продавали магические свитки или предметы, способные справиться с нежитью в больших количествах. В комнате Эдвард сидел, скрестив ноги, с закрытыми глазами. Он находился в глубокой медитации. Мана поступала в его тело, но в то же время невооруженным глазом можно было заметить странное пламя в месте расположения его сердца. Через неизвестное количество времени он открыл глаза. Он поднял руку, и в его ладони появилась фиолетовая сфера с легким голубым оттенком. «Моя мана приближается к полному очищению, а это значит, что я очень близок к 7-му уровню». Затем фиолетовая сфера в его руке сменилась белой. «Аура – действительно странная энергия. Она не требует ядра и ее нельзя очистить. Однако с очищением маны она также становится более мощной. Возможно, мое прежнее представление о ней было неверным. Это не идеальное сочетание маны и жизненной силы. Возможно, это просто усовершенствованная форма жизненной силы, использующая ману, чтобы усилить ее и сделать универсальной». Он записал свою мысль, чтобы кто-то другой мог ее проверить. Хотя он и изобрел ауру, его искренне не интересовало ее изучение как предмета. Он просто хотел иметь сильное тело. Затем Эдвард взмахнул рукой, чтобы появился голографический экран. Он хотел проверить свою электронную почту. И тут же на его лице появилось легкое удивление. «Все приготовления к проекту Акашические записи завершены, отлично. Моргана, созови всех иллюминатов. Как пожелаете, босс». После этого он продолжил читать все полученные электронные письма. Закончив, он направился на встречу с Оливией, так как она сказала, что ей нужно поговорить с ним о чем-то важном. Глава 288. Акашическая запись, 2. Глава 288. Акашическая запись, 2. Что-то произошло, чтобы изменить общую ситуацию? Спросил Эдвард, сидя рядом с Оливией и играя с ее светлыми волосами. Она проигнорировала его, прежде чем сказать: «Нет, но кое-кто напомнил мне о важном. Если мы позволим катастрофе нежити продолжаться в течение длительного времени, население всей галактики резко сократится, когда мы ее завоюем. Это действительно проблема. Можем ли мы вернуть нежить к нормальной жизни? У меня была та же идея, что и у тебя, поэтому я попросила департамент 12 найти один из легионов нежити и послал свой отряд захватить несколько из них для эксперимента. Однако, по словам Беллатрисы, даже с камерой смерти и посохом смерти, потребуется бесчисленное количество времени и ресурсов, чтобы изменить даже дюжину низкоуровневой нежити. Другими словами, чтобы вернуть всех этих людей к нормальной жизни, потребуется слишком много денег и времени. Денег и времени, которых у империи либо нет, либо она не хочет тратить. «Могу я посмотреть отчет?» – спросил Эдвард, и Оливия показала ему проекцию. Согласно эксперименту Беллатрисы, души нежити были испорчены негативной энергией, поэтому, даже если бы для них создали новое тело и поместили в него их души, оно бы вскоре загрязнило тело. И решение этой проблемы заключается в том, чтобы обратить вспять порчу души, которая является почти постоянной. Добиться этого можно только силой власти. Однако для этого требуется как власть жизни, так и власть смерти. Имея только власть смерти, Беллатрисе потребовалось много времени и усилий, чтобы обратить порчу одной души, и даже после успеха остались некоторые проблемы. Есть ли у тебя какое-нибудь решение? Текущий план заключается в том, чтобы заранее начать войну с Богом Смерти. Однако мы не будем напрямую избавляться от него. Вместо этого мы задержим его рост, чтобы контролировать убыль населения. Эдвард задумался, прежде чем произнести: «А что если мы включим нежить в состав империи? Вы имеете в виду, принять их в качестве граждан?» «Именно так. Проблема в том, чтобы заставить людей принять их, особенно в нынешней ситуации, когда они являются врагом общества номер один. Мы можем выбрать представителя нежити. Пусть он проповедует, что не все представители нежити злые, а нынешние злые – это порабощенные люди, вынужденные выполнять приказы Бога Смерти. К тому же, в финальной битве мы можем заставить представителя нежити пожертвовать собой, чтобы спасти бесчисленное множество людей, тем самым закрепив за ним статус героя. Это может сработать. С помощью правильного маркетинга и управления общественным мнением, мы можем медленно представить людям хорошую нежить и изменить их общее мнение. А после финальной битвы мы сможем превратить всех членов легиона нежити в граждан империи. Однако контролировать общественное мнение во всей галактике Млечный Путь будет нелегкой задачей. Оливия сразу же начала думать о том, как это можно осуществить. Лучшим методом было бы использование космической паутины, поскольку это самый быстрый способ соединить множество людей в галактике. Кстати, ты знаешь что-нибудь о космической паутине? Я только знаю, что, как и Вселенский банк, она, вероятно, была создана многими богами для какой-то цели, и она распространилась по всей Вселенной. Я пытался попросить Моргану взломать ее, но это было бесполезно. Так ли это? В таком случае, нам нужно внести их в список того, чего следует остерегаться. Верно. Есть что-нибудь еще? Да. Мы узнали от Федерации, что вся галактика отрезана от остальной Вселенной. Никто не может ни войти, ни выйти. Даже корабли не могут выйти. Нынешняя технология имперского флота основана на уменьшенной версии мировых врат, которая считается очень продвинутой. Да. Согласно нашей информации, у бога смерти есть оружие расы магов. Опять они? Есть ли у нас еще какая-нибудь информация? Никакой. Это оружие, единственный раз, когда мы слышали их имя в этой галактике. Эдвард кивнул головой. А что насчет врат мира? Могут ли они выйти? Я протестировала его, и никаких проблем не возникло. Тогда все в порядке, ответил Эдвард, который вдруг вспомнил кое-что. Как ты получила информацию из Федерации? Мы подкупили одного из их лидеров. Новые кристаллы маны казались чрезвычайно ценными или востребованными. Интересно, как бы эти люди отреагировали, если бы узнали об эфирном ядре? Кристаллы маны использовались в качестве источника энергии для большинства маги-технологических продуктов. Большинство товаров в империи, такие как летающие машины, обычные автомобили, поезда и другие, использовали кристаллы маны. Только важные вещи, такие как башня мастеров башен или военное оружие, использовали малое эфирное ядро или малый философский камень. Поскольку Эдвард недавно принес новые знания, империя теперь может встраивать ману непосредственно в эти изобретения. А поскольку окружающая среда наполнена маной, некоторые чары могут поглощать ману из природы, чтобы питать эти технологии. В отличие от них, кристаллы маны используются только в качестве резервного или аварийного источника энергии. Однако кристаллы маны служат валютой во Вселенной и могут быть поглощены людьми, поскольку мана внутри них более мягкая и легче поддается контролю. А теперь, когда империя способна очищать ману, ценность вновь созданных кристаллов маны резко возросла. Как только акашическая запись будет завершена, я отправлюсь в свое следующее путешествие. Ты тоже хочешь отправиться? В нынешней ситуации, нет, ответила Оливия. Однако я хочу отправить клона во вселенную Звездного Пути, о которой ты упоминал, чтобы он учился в Академии Звездного Флота. Нет проблем. Хорошо, пойдем встретимся с остальными. Оливия посмотрела на часы. У нас еще есть немного времени, так что давайте сначала развлечемся. Как только она закончила эти слова, ее одежда исчезла, оставив только нижнее белье. Затем она запрыгнула на Эдварда, скрестив свои длинные ноги за его талией. Тебе не нужно повторять мне дважды. Час спустя Эдвард отправился на космическом корабле в пустынную звездную систему, расположенную в нескольких сотнях световых лет от Солнечной системы. Эдвард посмотрел на эту звездную систему изнутри космического корабля. 5 планет образовывали пятиугольник. Массивные металлические конструкции соединяли все планеты, образуя магический круг с геометрическими фигурами внутри. Это был общенациональный круг трансмутации, который отец использовал еще во вселенной стального алхимика. Однако вместо него была использована целая звездная система, а круг был несколько изменен. Эдвард направился на космическую станцию, вращающуюся вокруг трансмутационного круга, где его ждали Лили, Снейп, Филиус, Николас Фламилли, жены Эдварда. Даже Оливия прибыла раньше. Гриндевальд и многие члены Теневой Гвардии тоже присутствовали, но они уже были на планетах. Эдвард болтался всеми в ожидании. Через несколько часов прибыли Равина и Полумна. «Вы двое выглядите взволнованными. Мы нашли то, что искали», — сказала Полумна. «Мы думаем, что нашли», — поправил Равина. «Правда?» — спросил Эдвард с легким волнением. «Мы нашли параллельное измерение, изолированное очень мощным барьером. Даже с помощью врат мира мы не смогли прорваться через него». «Таким мощным?» «Да, я даже обнаружил энергию пустоты в этих барьерах. Пространство Господа Бога должно быть могущественным, если они могут изолировать всю временную линию и использовать энергию пустоты. Значит, миссия провалилась?» «Не обязательно», — добавила Луна. «Используя эту временную линию, я определяю другие временные линии с барьерами. Я надеюсь найти одну из них с немного более слабым барьером, чтобы мы могли войти или послать небольшую часть нашей души и найти часы. Ты должна быть предельно осторожен», — напомнил Эдвард. У него было много теорий о пространстве Господа Бога. Он считал, что существуют разные версии. По одной из версий, это пространство создано могущественной формой жизни, которая отправляет других людей в другие вселенные как способ стать сильнее. По другой версии, пространство Бога – это мощный магический артефакт, обладающий способностью путешествовать по вселенной. И некоторые удачливые и слабые существа приобрели этот артефакт, а затем использовали его, чтобы притвориться могущественными, тайно увеличивая свою силу. Таких примеров в романах было множество. Эдвард хочет найти вторую версию, чтобы отобрать артефакт у того слабого существа, которое тайно управляет всем из-за кулис. Хотя акашическая запись должна позволить ему путешествовать в любую вселенную по своему желанию, это все еще не его способность, и он не хотел полностью полагаться на нее. Кроме того, у него будет много преимуществ, помимо овладения вселенскими путешествиями с пространством Бога в руке. Теперь, когда все собрались, давайте начнем. Глава 289. Акашическая запись. 3. Глава 289. Акашическая запись. 3. Члены иллюминатов заняли свои позиции на одной из пяти планет. Все они стояли в центре массивного круга трансмутаций, выгравированного на планете. Как только все собрались, Эдвард начал. Над их головами плавало массивное ядро эфира размером с плавучий город, что означало, что у Эдварда теперь есть энергия, необходимая для создания еще пяти плавучих городов. Все, что ему было нужно, это другие ресурсы. Стоя на платформе в центре круга трансмутаций, образованного пятью планетами, Эдвард сказал: «Давайте начнем». Как только он произнес эти слова, могущественная воля опустилась на эту звездную систему и полностью изолировала ее от остальной вселенной. Это была одна из причин, по которой Эдвард хотел получить помощь Кроны. Эта церемония потребует огромного количества энергии, и он не хотел, чтобы другие боги что-то заметили и пришли проверить. Хотя нынешний путь заблокирован, это правило может не распространяться на некоторых богов 10 уровня. Кроме того, он не хотел, чтобы эту галактику заметили какие-либо могущественные существа до того, как империя вырастет до определенной степени. Ранее он хотел войти в пустое царство, место между параллельными измерениями. Однако он обнаружил, что войти в пустое царство в этой вселенной сложнее, чем в предыдущей. Империи потребовалось 2 года, чтобы отладить технологию Навада и достичь пустого царства. Однако первые 2 экспедиции, отправленные на разведку, были мгновенно уничтожены. К счастью, Эдвард подготовился заранее и заставил их оставить небольшую часть своей души. При наличии достаточного количества ресурсов их души были исцелены, и для них было создано новое тело. Однако, как ни странно, что-то или кто-то стер их воспоминания. Таким образом, Эдвард официально объявил пустое царство зоной наивысшей опасности, которую следует медленно исследовать. Он также отказался от своей идеи провести там церемонию. Под слова Эдварда остальные члены клали руки на круги трансмутаций на своих планетах и управляли энергией эфирного ядра, чтобы активировать их. Эдвард сделал то же самое, а Моргана соединила свою вычислительную мощность с душами всех этих людей, чтобы помочь им контролировать такое огромное количество энергии. Затем, казалось, вся звездная система засветилась. Если бы кто-то посмотрел на них с расстояния, то увидел бы, что на каждой из планет были выгравированы круги трансмутаций. В то же время, если смотреть сверху, они образовывали более крупный трансмутационный круг. Кроме того, на металлических конструкциях, соединявших все планеты, было выгравировано бесчисленное множество мелких рун или магических кругов, которые светились. Спустя несколько минут Эдвард обнаружил, что его сознание путешествует в какие-то далекие дали. Казалось, что он соединяется с чем-то или с какой-то сущностью. Спустя, казалось, вечность и мгновение одновременно, он услышал звук глубоко в своем сознании. «Динг, добро пожаловать в филиал акашической записи 127 490 374. Не хотите ли начать экскурсию?» Эдвард нахмурился, услышав это. «Может ли быть так, что у записи есть разные филиалы в разных мирах? Если я могу получить доступ к информации только в этой вселенной, это нарушит мою главную цель – получить от нее координаты мира». Его разум метался в поисках решения. Пока он был погружен в размышления, другие члены группы испытывали трудности. Контролировать такую огромную энергию было непросто даже с помощью Морганы. В конце концов Гриндевальд приказал членам отрядов призраков взять на себя часть бремени, дав тем самым остальным возможность перевести дух. После нескольких минут размышлений Эдвард кое-что придумал. Он подключился к плавучему городу и открыл пролом за пределы Вселенной в пустоте. Затем он использовал связь, которую дал ему круг трансмутации, чтобы найти главную ветвь акашической записи, расположенную в пустоте. Однако он столкнулся с другой трудностью. Он чувствовал, что ему потребуется несколько миллиардов лет, чтобы добраться до места назначения. Забудьте, сможет ли он продержаться так долго. Он не хотел ждать, даже если бы мог. Значит, нужен другой метод. Пока он думал над решением, он услышал голосовую передачу от Равины. «Мои последние исследования могут помочь тебе», сказала она и отправила информацию прямо в его сознание. Равина нашла способ выделить пространственные характеристики из энергии пустоты и использовать их для телепортации. Ей нужно только сказать энергии пустоты, куда она хочет попасть, и она перенесет ее туда. Не требуется никакой координации или воспоминаний о том, как она там оказалась, только просьба или желание. Она была очень взволнована своим открытием, поскольку понятие расстояния было для нее бесполезным. Если она хочет путешествовать в параллельные измерения, в любое конкретное, ей нужно сказать энергии пустоты, куда она хочет попасть, и она перенесет ее туда. То же самое можно сделать и с другими вселенными. К сожалению, она находится только на ранних стадиях своих исследований и может телепортировать только что-то размером с баскетбольный мяч. Кроме того, существует еще много ограничений на приказы, которые она может отдавать энергии пустоты. Тем не менее, эти исследования все равно были полезны для Эдварда. Используя его, он приказал энергии пустоты перенести его в акашическую запись. Сразу же он почувствовал, что скорость, с которой его разум перемещался по этой связи, резко возросла. Через несколько минут он обнаружил, что стоит перед огромными черными вратами с вырезанными на них книгами. На обложках каждой из книг был изображен свой рисунок или символ. Сова, мандала, сарастиви, ибисы и многие другие. Это символы знания из разных религий и культур, пробормотал Эдвард. Врата внезапно открылись, и Эдвард оказался внутри. Однако он обнаружил, что стоит на своем прежнем месте в своей вселенной с посланием в голове. Нахмурившись, он произнес: «Статус». Перед ним появился экран. Имя: Эдвард Боунс, Кристиан Стюарт. Происхождение: первобытная земля. Дар: эйдетическая память, чрезвычайная близость к магии. Наставник: сэр Мерлин. Текущее место жительства: вселенная 127 490 374, вселенная ГП. Возраст: 304. Ранг: планетарный 6 уровень. Титулы: император арканов, создатель цивилизаций, мудрец, божественный искусник, следопыт, темный исследователь и странник. Пункт знаний: 0. Очко миссии: 200. Эдвард смотрел на окно состояния, размышляя. Многие из этих вещей были очевидны. Кристиан был его первоначальным именем до реинкарнации, а дары, вероятно, относились к таланту, который он получил от изначальной земли. Но его смущали очки знаний. «Что такое пункт знания?» – спрашивал он мысленно, и получал ответ. Его теория о записи, когда он был в мире стального алхимика, оказалась верной. Акашическая запись следует законам эквивалентного обмена. Если кто-то хочет получить из нее какие-либо знания, он должен обменять их на свои собственные знания, которые будут выражены в очках знаний, ОС. По сути, ОС – это валюта записи. Однако существуют некоторые правила или ограничения для получения ОС. Обмениваться можно только новыми или инновационными знаниями. Например, если Эдвард возьмет кучу фундаментальных знаний по физике или химии из мира и обменяет их с рекордом, он не получит ОС. Однако если бы он взял существующие знания и придумал какую-то новую теорию, он мог бы обменять ее на очки. Единственное исключение из этого правила, если у записи нет ответвления к миру и у нее нет его знаний, или если это какое-то потерянное знание, которое заново открыто или воссоздано. Если это правда, то мое представление об акашической записи было совершенно неверным. В ней не хранятся все знания, существующие с начала времен. Возможно, это просто место для обмена знаниями между различными вселенными. Затем Эдвард спросил, что такое очки миссии, и полученный ответ подтвердил его догадку. В акашической записи есть зал миссии для ее пользователей. Миссии обычно связаны с поиском утраченных знаний, созданием филиала во вновь открытой вселенной или во вселенной, в которой не было записи, или выяснением причин отключения некоторых филиалов. Для обмена некоторых знаний вместе с очками знаний требуется определенная точка миссии. Что касается причины, по которой у него их было 200, то это была награда за то, что он обнаружил запись самостоятельно, без приглашения, или стал одним из немногих счастливчиков, получивших жетоны, оставленные во многих случайных мирах для удачливых людей. Эдварду захотелось попробовать, поэтому он поискал в своей вселенной систему рун Аркан и нашел ее краткое описание. Затем он поискал информацию о мире Черного Клевера, так как изначально планировал отправиться туда, если запись позволит ему выбрать, в какой мир путешествовать. Мир Черного Клевера. Все знания об этом мире включают в себя сюжет, подробный анализ людей и их характеров, всю магическую систему, включая все заклинания, подробную биологическую информацию обо всех видах и т.д. Цена – 15 000 хп. Эдвард нахмурился, прежде чем обменять все свои знания о системе волшебной магии Гарри Поттера, и он получил 250-346 хп. Затем Эдвард спросил цену на различные аспекты Черного Клевера, например, только магическая система, информация о гримуарах или информация о демонах. Все цены составляли от 1 до 5 миллионов. Однако, когда он спросил только о сюжете или координатах вселенной, общая стоимость составила 2500 хп. Понятно. Это способ побудить пользователей посетить саму вселенную и получить таким образом знания, а затем внедрить инновации. Кроме того, запись может также участвовать в войне Мерлина и Соломона и использовать этот метод для обучения людей. Разобравшись в общей ситуации, Эдвард наконец сосредоточился на последнем, что его смущало. Его титул и то, служат ли они какой-то цели. Оказалось, что каждый из них давал ему определенную выгоду. Глава 290. Третий мир. Черный клевер. Глава 290. Третий мир. Черный клевер. Итак, каждый титул приобретается на основе определенных достижений, и они дают мне усиление или способность. Что ж, давайте посмотрим, что это такое. Он сосредоточился на первом. Император Аркан. Как правитель империи Аркан, вы принесли мир и процветание своему народу. Вы сделали так, чтобы они не испытывали недостатков пищи, крови, здоровья и образования. Вы обеспечили их безопасность в этом темном и жестоком мире и в то же время гарантировали, что они развиваются с достаточной скоростью, чтобы справиться с большинством проблем, встающих на их пути. Усиление. Трехкратное увеличение обаяния. Аура величия. Вы можете испускать мощное давление из своего тела с устрашающими эффектами. Предупреждение. Эффект этого давления зависит от воли или уровня. Эдвард почувствовал, что он как-то отличается от других, поэтому он взмахнул рукой, и появилось зеркало. Взглянув на свое отражение, он понял, что действительно стал еще красивее, чем раньше. Его голубые глаза сверкали, как чистейшие голубые драгоценные камни. Интересно, это какая-то магия или способность типа благословения? Слова имеют силу, и титулы тоже. Я хочу знать, как работают эти титулы, пробормотал Эдвард. Затем он сосредоточился на других титулах. Создатель цивилизации. Всего за несколько десятилетий, благодаря тщательному планированию и подавляющей силе, вы создали новую цивилизацию на обломках старой. Вы прошли путь от цивилизации 5 го уровня до 9 го, обеспечив при этом мирную жизнь для людей. Вы создали новые обычаи, культуры и идеологии. Вы создали атмосферу поклонения интеллекту и стремления к знаниям и истине. Способности. Свет цивилизации. Когда цивилизация находится в опасности, вы можете собрать силу всех ее граждан, чтобы временно благословить свою силу и справиться с проблемой. Итак, способность, похожая на веру. Нет, она должна быть больше похожа на благословение удачи императоров династии Синиса, подумал Эдвард, когда ему в голову пришел способ использования этой способности. Взглянув на описание этого названия, Эдвард покачал головой, так как почувствовал, что эта вещь дает ему слишком много заслуг. Поэтому он сосредоточился на следующем. Знаток, вы искатель знаний. Вы верите, что это краеугольный камень для любой цивилизации или даже вселенной, чтобы стремиться вперед и развиваться. Более того, вы без колебаний распространяете знания, чтобы развить еще больше знаний, даже если это может угрожать вашей безопасности и власти. Усиление. 500% увеличение контроля маны, 350% увеличение естественного развития души, 300% скорости восстановления маны и души. На этот раз мой талант резко возрос, подумал Эдвард, ощущая изменения в своем теле. Он был немного удивлен развитием силы природной души. Душа является основополагающей для пользователей магии в целом. Без достаточной силы невозможно эффективно контролировать ману для создания заклинаний или достижения более высоких уровней. И лучший способ увеличить силу души – это знание. Чем больше знаний у мага, тем сильнее его душа. Однако талант все равно играет свою роль. Некоторые люди могут прочитать и понять одну магическую книгу, и их души увеличатся в 3 раза, а другие прочитают ту же книгу и увеличатся только в 2 раза или меньше. Это и есть концепция естественного развития души. Контроль маны не требует пояснений, а восстановление скорости – это, как следует из названия, время, необходимое для регенерации маны или восстановления силы души после истощения. Почувствовав изменения в своем теле, Эдвард ощутил, что его сырой талант к контролю маны увеличился, наряду с другой энергией, хотя, похоже, не в том же процентном соотношении. Божественный искусник, вы сотворили бесчисленное множество магических чудес в области искусника, причем многие из ваших творений преодолели предел вашего уровня. Вы ограничены только своим творческим потенциалом и доступными вам ресурсами. Усиление. Сродство к руде, высокое сопротивление огню, высокое сродство к чарам, неограниченная выносливость, ковка. Эдвард знал, что сродство к руде – это талант, которым обладают некоторые гномы и который позволяет им понимать любую руду, если они к ней прикасаются, даже если видят ее впервые. Высокая сопротивляемость огню была отличным усилением, ведь теперь он станет заклятым врагом для магов огня. Высокое сродство к зачарованию означало, что у него высокий талант ко всем видам зачарования, даже в разных вселенных. Честно говоря, Эдварду казалось, что так было и до этого титула, но он мог ошибаться. Скорее всего, это усиление позволит ему использовать некоторые чары, характерные для некоторых рас или видов, без необходимости изменять их, чтобы они больше соответствовали человеческим. Что касается неограниченной выносливости, он был слегка разочарован тем, что она применима только тогда, когда он что-то ковал, в остальное время она была неприменима. Следопыт, ты создал почти идеальный метод повышения уровня и поделился им со своим народом. Способности. Пассивная медитация. Небольшой процент маны может быть взят у каждого, кто использовал ваш метод. Эдвард на мгновение обрадовался, почувствовав, что может подключиться к большинству арканистов в империи и взять у них небольшое количество маны, чтобы добавить к своей, без каких-либо проблем или их обнаружения. Отлично. Теперь мне не нужно тратить много времени на поглощение маны. А чем больше арканистов, тем больше пользы. Мне нужно сосредоточиться только на своей душе и теле, чтобы достичь более высоких уровней. Темный исследователь, вы раздвинули границы магии, проведя множество бесчеловечных и жестоких экспериментов. Вы исследовали множество запретных областей ценой неисчислимых жизней. Усиление. Сопротивление темной магии. Высокое сродство к темной магии. Эдвард нахмурился, когда к титулу темного исследователя была добавлена дополнительная информация. Обычно этот титул сопровождался ослаблением светлой магии или даже ее сродства. Однако титулы создателя цивилизации и мудреца мудрости отменяли это. Путешественник. Вы успешно вырвались из оков своей вселенной и путешествовали в пустоте. Хотя в этом процессе вам немного повезло, ваши возможности нельзя игнорировать. Усиление. Низкое сродство к пространству времени, увеличение удачи на 50%. Эдвард действительно почувствовал небольшой прирост в своем понимании и способности использовать заклинание пространства времени. По сравнению с другими усилениями, это было довольно посредственно, но все же полезно, так как это было небольшое увеличение его таланта или возможностей. Что касается удачи, то он ничего не почувствовал. Затем он поискал информацию о том, как получить другие титулы. Он узнал, что почти готов к получению нескольких других титулов, таких как Истребитель Богов, Магистр, Король Гарема и некоторые другие. Однако он еще не выполнил все требования для получения этих титулов. Второе, что он искал, это как заставить своих жен стать членами рекорда и может ли он использовать ту же церемонию для них. Он получил отрицательный ответ, так как каждый человек не может использовать один и тот же метод. Ответ показался ему неправдоподобным, так как для достижения своей цели он черпал вдохновение у отца. Однако он ничего не мог с этим поделать. Использование знаний, которыми обмениваются в записи, не ограничено, поэтому его семья и империя могут их использовать. Однако эта система титулов выгодна его семье, поэтому он хотел, чтобы они имели к ней доступ. И, согласно записи, у него есть два способа заставить их присоединиться. Один из них – использовать очки миссии для обмена на пропуск для каждого из них или найти один из этих жетонов, которые случайным образом распределены по всей вселенной. Проверив всю нужную информацию, Эдвард поблагодарил Кроны, несмотря на то, что знала ее маленькой хитрости. Она использовала эту возможность, чтобы подключиться к акашическим записям этой вселенной. Однако ей было отказано. Эдвард мог догадаться о причине. Будучи холодной и равнодушной волей, Кроной не может внедрять инновации. Она может собирать знания в этой вселенной, но не внедрять инновации. Возможно, если она станет разумной, как истина, акашическая запись примет ее. Конечно, это было бы катастрофой для всех живых существ во вселенной, если бы Крона обрела разум. Эдвард покачал головой, чтобы выбросить эти мысли из головы, поскольку это было всего лишь его предположение. Он вернулся домой и организовал следующее путешествие со своими женами и членами иллюминатов. Они решили, что сначала забросит клона Оливии во вселенную Звездного Пути, а затем перебросит Эдварда в Черный Клевер. Тем временем Снейп, Лили, Филиус, Флёр и Гермиона отправятся в Коносубу. Равина и Флёр продолжат свою миссию в мультивселенной, а Беллатриса останется дома со своей тетей и супругами Фламиль. У Гриндевальда все еще есть обязанности, поэтому он тоже остался. Составив предварительный план, Эдвард отправился к Мерлину, чтобы узнать, нет ли проблем с акашической записью, особенно с титулами. Мерлин сказал ему, что все в порядке, и посоветовал получить как можно больше титулов. И он даже открыл ему секрет, что большинство титулов могут развиваться и развивать усиление. Однако он не сказал ему, как именно улучшать титулы, но у Эдварда были кое-какие идеи. Эдвард снова вернулся домой, чтобы решить несколько насущных проблем. Например, наконец-то были собраны ресурсы, необходимые для строительства второго плавучего города, и он поручил Николасу Фламелю снова руководить процессом. Затем он решил политические и военные вопросы со своей тетей Оливией, после чего уехал. Мерлин со злорадной улыбкой наблюдал за плавучим городом из каких-то неведомых измерений. Наконец-то этот ребенок начнет страдать. Что ж, это идеальное место для него, чтобы закалить свою волю и поскорее использовать концептуальную магию. И его слова сбылись. Как только Эдвард вошел в мир Черного Клевера, его сразу же постигла неудача. Глава 291. Подавление. Глава 291. Подавление. Новое обновление плавучего города вскоре показало свое превосходство. Благодаря координации действий всего мира, Эдварду понадобилось 2 месяца, чтобы уничтожить клона Оливии, и еще месяц, чтобы достичь мира Черного Клевера. По расчетам Морганы, остальным потребуется всего 3 месяца, чтобы достичь вселенной Коносуба. Предыдущее путешествие заняло у Эдварда год, несмотря на то, что он заранее знал о координации действий. Эдвард анализировал данные о путешествии до прибытия, пока разговаривал с Морганой. Для версии 3.0 будет лучше, если мы добавим метод телепортации пустоты Равины. С нынешней технологией это невозможно, ответила маленькая эльфийка. Нам не нужно использовать всю мощь энергии пустоты. Если мы сможем заставить плавучий город мгновенно достигать места назначения с помощью координат, то это будет огромным прогрессом. Пустота чрезвычайно опасна, как и путешествие по ней. Однажды во время 3 своих путешествий он встретил странную форму жизни и записал ее. Однако странно, что запись этого существа ожила и посмотрела прямо на Эдварда, почти напугав его до смерти. К счастью, понаблюдав за ним некоторое время, существо посчитало его неинтересным и исчезло. В тот день он получил урок. Он понял, что существ в пустоте нельзя фотографировать или записывать ни в какой форме. Через несколько часов после прибытия Эдвард приготовился войти через стену источника, используя врата мира. «Ты уверен, что тебе не стоит воспользоваться плавучим городом?» – спросила Гермиона. «Нет, я беспокоюсь о том, что вы путешествуете одни с вратами. Для вашей безопасности вы должны идти с ним». Попрощавшись со всеми, он запрыгнул в врата, чтобы войти во вселенную. И как только Эдвард приземлился, он понял, что что-то не так, он обнаружил, что стоит в лесу. Он чувствовал вокруг себя живую ману. Однако врат его мира нигде не было видно, и он не мог их почувствовать. И прежде чем он успел предпринять какие-либо действия, на него снизошла мощная воля, и на его теле начали появляться бесчисленные цепи. Вселенская воля, неужели она определила меня как чужака? Эдвард почувствовал, как его мана была запечатана, его физическая сила была запечатана, Моргана внутри его измерения души, казалось, вошла в режим глубокого сна, а его душа и воспоминания также были запечатаны. Кроме того, он чувствовал, как его тело медленно слабеет и уменьшается в размерах. «Оно пытается ассимилировать меня», – спокойно подумал Эдвард, обдумывая контрмеры. Вместо того, чтобы позволить вселенской воле запечатать его воспоминания, он спрятал их глубоко в своем измерении, включая отпечаток души, который идентифицировал его как чужака. Таким образом, он предстал в виде пустой души. К тому времени он также понял, что его тело превращается в младенца, поэтому он произнес два заклинания. Первое было направлено на обнаружение людей поблизости. Ему потребовалось три попытки, прежде чем заклинание было успешно применено. Заметив вдалеке деревню, он наложил на себя заклинание полета, чтобы долететь до церкви, которую он видел в той деревне. К тому времени, когда он приземлился, он был младенцем с рубашкой на теле и своим именем в маленькой колыбели. Так в этой маленькой деревне, известной как Блуик, появилось новое пополнение. Новый ребенок, обнаруженный священником в приюте, быстро стал странным среди детей. Когда он подрос, у него всегда было пустое выражение лица, и он не реагировал на большинство раздражителей. Хотя ребенок был очень красив со своими блестящими черными волосами и голубыми, как драгоценные камни, глазами, взрослые беспокоились о нем, а дети пытались издеваться над ним за то, что он не такой, как все. Однако каждый раз, когда кто-то из них пытался это сделать, из тела ребенка вырывался сильный порыв ветра, который отталкивал детей. Так было обнаружено, что этот ребенок обладает невероятной способностью к магии. Многие люди втайне качали головой, думая, что если он будет в здравом уме, то в будущем сможет совершить великие дела. Несмотря на его нынешнее состояние, пастор и сестры приюта хорошо заботились о юном Эдварде. Хотя он постоянно смотрел в пустоту и не произносил ни слова, они знали, что он может их понять. Единственный стимул, на который он реагировал, это когда они просили его сделать что-то, например, помочь постирать или приготовить еду, и он быстро выполнял задание. Они также поняли, что этот ребенок обладает двумя магическими атрибутами – ветром и огнем. Они решили сохранить это в тайне от остального мира и велели юному Эдварду не раскрывать свой атрибут огня. Так прошло 15 лет, и настало время всем детям деревни получить свои гримуары. Для них это была возможность изменить свою судьбу. Одна из сестер привела всех детей из приюта, но она не могла не следить за Эдвардом. Хотя они знали, что он магически талантлив, они беспокоились, что его ум повлияет на процесс получения гримуара. К счастью, их беспокойство оказалось напрасным. Как только церемония началась, с одной из полок слетел 4 лесные гримуары и приземлился перед Эдвардом.